В заключении, после молитвы, чем мы будем заниматься? Нужно будет вначале совершить, так сказать, собрать свои вещи, уборку территории. Так посмотрели, в общем-то, после дождя, и особо такое смотрю, и подмести невозможно, если вот эту территорию на въезде, площадку. Ну так, в общем-то, чисто, содержали чистоту. Но нужно будет свои помещения привести в порядок. Сделать уборку, по возможности влажную уборку. Прилегающие территории, дорожки, коридоры подмести. Дежурные здесь будут сестры третьей и четвертой комнаты. Нужно вам будет здесь накрыть столы, после обеда помыть посуду и подмести этот зал. Это нужно будет сделать обязательно. Третья, четвертая комната. Братья дежурные, десятая комната. Вы начинали, полдня вы одежурили, теперь полдня, вторая половина дня. Нужно будет закончить дежурство. Помещение здесь приготовить, столы расставить. По территории нужно будет собрать урны и отнести там мусор в прицеп. Стоит там с мусором. Освободить все урны. И вот так посмотрите, возможно, какую-то еще работу нужно сделать, то нужно будет сделать. Не забывайте тоже дежурные братья, сестры, чтобы в туалетах оставить чистоту, в урнах, чтобы освободить. Сейчас приедут родители наши, чтобы чистота была. Возможно, кто-то обиделся или думали, почему их участие не пропускали. Очень много было участия, и сегодня очень много. Хоть и не всегда говорили, что за неимением времени. Кто-то, возможно, подумал, что, наверное, его преднамеренно не пропускают. В первый день только всех пропускали. В последующие дни не получалось. Поэтому на будущее учтите. С первого дня будьте готовы. А потом уже труднее всех, чтобы все поучаствовали. Слава Господу за жертвенность. Материальные пожертвования. Собрали сумму 99 900 рублей. Немаленькая сумма, слава Господу. Эти средства мы намерены, посмотрим, как на кухне, потому что люди не ожидали столько много затрат, больше, чем мы ожидали. Но а нужды у нас такие, я думаю, сами все вы увидели, нужда в строительстве зала Дома молитвы. На вот этой площадке, эту площадку сделали не для волейбола, ее сделали для собрания. И уже к этому времени подходит, мы уже скоро здесь помещаться не будем. И неудобства, скамейки, столы. Здесь будет кухня, столовая, а там будет собрание. Поэтому, если у кого будет желание пожертвовать, я знаю, что молодежь работает. И работают, и зарабатывают неплохо некоторые. Другие учатся только. И желание есть зарабатывать. А для чего зарабатывать? Есть возможность пожертвовать. Это строительство, оно немалых затрат стоит, но это надо делать. Строительство жилых помещений, тоже нужда в этом есть для отдыха, спальных комнат. Значит, от жертвенности нашей будет и устройство здесь зависеть, и удобство. Нужда решить вопрос с электричеством. Тоже братья об этом думают, рассуждают. Поэтому, если кого-то Бог побудит к жертвенности, можно через ваших пресвитеров жертвовать суммы для устройства здесь, в нашем лагере. В заключение молитвы. Есть нужды. Есть нужды. Брат Юрий Николаевич, пройди сюда, совершишь молитву. Я только одну записку хочу сказать, что такая просьба. Помолитесь за мое поступление в институт, чтобы Бог сам устроил. Возможно, не так надо молиться. Может быть, нужно молиться, чтобы Бог усмотрел, учиться мне в институте или нет. Почему? Я скажу свои переживания. Сейчас, как один брат сказал, вместо института вывески можно повесить дом моды. И многие ходят туда не учиться, а ходят как в дом моды. И наше пребывание там, оно оскверняет нас. Я бы советовал, может быть, если учиться, то лучше учиться заочно. А Бог знает и наше состояние, и способны мы, что с нами будет на третьем, четвертом курсе, устоим мы или нет. Поэтому, во-первых, молиться, учиться мне или нет. А если в этом воля Божия, то чтобы Бог усмотрел. Еще такая нужда тоже. Объявляли мы в Екатеринбурге. Брат, который был там ответственный за эти лагеря, утонул. Выясняется, обширный инфаркт. Сегодня похороны. Молиться, чтобы Бог устроил похороны. Такая вот просьба была. Еще здесь нужды. Брат Юра, прочитаешь? Молодежь, некоторые практические советы тем, которые покаялись в этом лагере, особенно кто не члены церкви, кто каялся первый раз. Приедете домой, помолитесь в церкви громко, вслух, поблагодарите, что Бог вам послал покаяние. Многим из вас нужно дома у родителей попросить прощения за свое неправильное поведение и некоторым у младших братьев и сестер. Сделайте это. Друзья, жгите мосты, чтобы не было куда отступать к мирской греховной жизни. Приедете домой, повыбрасывайте диски с фильмами. Оставляйте своих друзей, мальчиков, это сестрам, братьям, ребятам, оставляйте своих подружек, рвите все эти греховные отношения, друзья. Иначе будет возврат к прежней греховной жизни. Приложите все усилия для того, чтобы не возвратиться опять вот к той блевотине, от которой избавил вас Господь. Это то, что вы должны сделать с вашей стороны. И пусть благословит вас Господь. Друзья, ну еще такие нужды. Вот просили помолиться. Вот брат Арарат, вот он здесь. Мы отдыхали ночью, они дежурили, помогали на кухне, все. У него мама заболела. И он тоже просил, чтобы помолиться о ее здоровье. Во втором потоке она на кухне трудилась здесь. Ну и такая нужда вот в Моздоке, сестра Лина. И ее брат родной на протяжении уже нескольких лет. Они много жертвуют для лагеря. И в этом году они больше 100 килограмм мяса передали, сыр, который мы кушали. Можно сказать, на каждый поток они жертвуют очень хорошо. Вот она заболела, болезнь очень тяжкая. Молились, чтобы Господь исцелил. Вот вчера совершали молитву. Молиться, чтобы Господь укрепил и веру, и силы дал. Но чем могли, они могли вот трудиться это время. Ну, еще такие нужды. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь усмотрел возможность приехать моей маме в лагерь. Трудно с работой. Еще помолиться за Полининых родителей, чтобы они покаялись. Переживания о родителях. Еще помолиться за моего брата, чтобы он покаялся и принял крещение. Помолитесь, пожалуйста, за мою маму, чтобы она вернулась к Богу и разрешились проблемы. Помолитесь за покаяние моих учителей, чтобы мне быть светом для них и больше свидетельствовать о Христе. Прошу помолиться за брата Владика, чтобы Бог его привел к себе, чтобы он стал искренним детем Божьим. Хорошие переживания, друзья. Написано, открывайте свои желания пред Богом. Когда мы молимся по просьбе нашей, Господь, ну, это слово, может, так не очень подходит, вторгается в судьбы тех, которые попали в сеть сатаны и разрушая дела дьявола. Друзья, была воля человека, что он подчинил свою волю лукавому и попался. Но когда мы просим, И Господь об этом говорил: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Просите, и дано будет вам. Если двое согласятся просить о всяком деле, будет. Значит, будет. Поэтому мы и о тех нуждах помолимся, которые были высказаны, и об этом. Еще будет небольшая такая просьба. Друзья, вот братья потрудились, приехали издалека. Сейчас они намерены ехать в другое место. Поэтому просьба, вот кто здесь вот желает побеседовать, ну не подходите к братьям. Они покушают и сразу уедут. Пожалуйста, здесь немало служителей поместных. Подходите, беседуйте, разрешайте свои вопросы, уже кто здесь остается. Ну, пожалуйста, такая просьба. Ну, сейчас мы в заключение уже поблагодарим Господа, помолимся. Отец Небесный, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Бог милосердия и всякого утешения, благодарность Тебе и слава, что Ты свою любовь показал на деле здесь, посетив Духом Твоим святым. Благодарность Тебе, что умилялись сердца от прикосновений Духа Твоего, от действия благодати. Благодарность Тебе, Господи, что Ты открывал ум к разумению Писания, что Ты давал и силу братьям, и терпение, и веру проповедовать Тебя и жизнью своей показывать. Благодарность Тебе, Господи, за все милости. Мы просили, Господи, чтобы Ты и ограду поставил от бедствия всякого зла, сохранил и от внешних. И Ты, Господи, даровал эту милость. Слава Тебе, Господи, что Ты позволил ушам нашим слышать, сколько слов назиданий. Умножь веру, Господи, чтобы жить по Слову Твоему, чтобы войти в эту благодать, жить под кровом Твоим и под сенью Твоей покоиться. Господи Боже, есть и люди, которым нужно еще доводить дело до конца, чтобы было обращение от мертвых дел. Господи, умножь веру, твердость духа даруй, чтобы встать и пойти, чтобы развязаться от всяких вот беззаконных дел, и чтобы совершить достойный плод покаяния и дома, и в церкви, и где нужно еще разрешать. Господи, благослови, да будет милость Твоя. И вот много переживаний за родителей, за близких, братьев, сестер, за учителей, Господи, все эти записки перед Тобою. Господь, пошли по просьбе и все, что ко славе Твоей, и вопрос с учебой, помоги, Господи, в благоговении и страхе подойти, есть ли воля Твоя на это. Яви милость Твою, Господи, и также вот и маме, брата Арарата, окажи милость Твою, божественность в исцелении, и сестру Лину благослови, Господи, чтобы она получила здоровье от Тебя, ко славе Твоей, она так хочет прославить еще Тебя на земле. Благодарность Тебе, Господи, за Твою заботу в расположении народа Твоего, что столько жертвовали, и вот и питание, и церквя жертвовали, и за те молитвы, переживания, которые возносились, за ответы на молитву, благодарность Тебе, Господь и Бог, благодарность Тебе, что Ты и вот и братьев расположил приехать к нам в гости и послужить словом, благослови их домы, семьи, деток, благослови жен, пошли и по их нуждам в семьях, восполни по богатству славы Твоей. Благослови, Господь, все пути наши предаем в руки Твои. Господь и Бог, и вот смену потоков, и чтоб выезд благополучный был, и в дороге, чтоб благоговейно вели за рулем себя братья, несчастья, чтоб никакой аварии не было. Благослови, Господь, и приезд родителей. Устрой все, Господи, чтобы дождя не было, потому что трудно, когда дождик. Благослови, Господи, и милость Твою. И подготовку территории, Господи, милости просим на все. И разъезд с этого места просим благослови. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.